Еще раз извинившись перед Флёр, я умчался в раздумьях по своему маршруту дальше. Только все обдумав как следует, я пришел к выводу, что нет, вряд ли это из-за того, что они те самые с даром, так как изредка, но какие-то проявления эмоций у меня уже были при самых разных людях, просто в этот раз эти эмоции были самые сильные. Обдумать нормально проблему мешали все еще не уходящие мысли об одной на четверть веяли, так что пришлось применить способ Поттера номер 3, чтобы избавиться от навязчивых мыслей. Усни, потратив много сил. Отжавшись столько, сколько руки держат, я повалился на кровать, задернув балдахин и, пролежав минуты 3, дождавшись пока руки перестали трястись, я отрубился до самого утра. За 3 недели до 3-го тура мне после ужина передала МакГонагалл, что на месте поля для квиддича нас ожидает Бэгмин. Я отправился прямиком туда, на всякий случай проверив наличие палочки в кобуре, времена нынче неспокойные что-то. Поравнявшись с Виктором, который тоже шел с ужина, я пошел вровень с ним, не говоря ни слова. В какой-то момент я задумался над тем, что у дурмстрангцев не было больше никого из сопровождавших, кроме Каркарова. Теперь они были почти что предоставлены сами себе. Я как-то спросил Крама об этом, так он сказал, что он известил школу о смерти директора при нападении пожирателей смерти, на что пришел ответ с тем, что английское магическое правительство само разберется с телом покойного директора Дурмстранга, а Виктора назначают временным капитаном корабля и ответственным за остальных членов команды, так как нет ни одного лишнего человека в школе, который мог бы покинуть Дурмстранг. Теперь Виктор и все его подопечные просиживали вечера за самостоятельной учебой с прохождением 7-го курса, чтобы сдать выпускные экзамены по прибытию в свою школу. В принципе, как сказал Виктор, ничего и не изменилось для них, так как Игорь Каркаров был всегда сам по себе, мало заботясь о сопровождаемых им учениках. Получалось так, что в течение турнира в Хогвартсе погибло 2 директора от 2 школ, зато чемпионы живы. Такой случай произошел впервые за всю историю турнира. Прибыв на поле, я заметил разительные изменения. Ожидалось, что будет лабиринт, это да, вот только не думал я, что он будет таких размеров. Квиддичные трибуны раздвинулись в стороны на 30 метров каждая от своего предыдущего положения, увеличив поле в 2,5 раза. И на этом поле процветала обильно растущая будущая зеленая ограда лабиринта. Здесь уже присутствовали Люда Бэгмин и Флёр. Наконец-то, друзья мои, а то мы с мисс Делакур вас уже заждались. Здрасте, недобро поздоровался я. Не нравился мне этот вечно довольный мужик, так и хотелось стереть эту радость с его лица. Ну вот опять, странные эмоции. В общем, мы здесь, чтобы я объяснил вам суть 3-го тура. Как вы видите, организаторы взяли за идею лабиринт. Изначально предполагалось, что нужно будет пройти только лабиринт живой изгороди с ловушками, но после 2-го тура было принято решение немного усложнить и изменить суть задания так, чтобы не повторилось то, что было на 2-м туре. Я имею в виду, что судьям надо будет вас как-то оценить, так что командный стиль прохождения задания будет крайне нежелателен, иначе у нас не будет победителя, а это не спортивно. Бэгмин поднял вверх указательный палец. Маршрут на пути к кубку каждого из вас будет состоять из 2 частей. Первая – наземная с живой изгородью, ловушками и другими препятствиями. Вторая – подземная со стражем, охраняющим выход к кубку. Беда для вас в том, что стражей всего 3, на каждого по 1. Соответственно и входов на подземный уровень 3. И если кто-то из вас уже зашел в один из входов, то никто другой не сможет туда войти, так что помешать друг другу на этом этапе не сможете. Вам просто придется искать другой проход к еще не занятому стражу. Первый достигший кубка и будет нашим победителем. Ах, да, и захватите на тур своих помощников, которые достались вам по завершению 2-го тура. Это будет подсказкой к решению на этапе подземного уровня. Так, вроде все сказал, Бэгмин нагляделся вокруг, тогда всем удачи, встретимся 22 июня в 9 утра здесь же. Попрощавшись с министерским работником, мы отправились в замок, так как на улице уже начинало смеркаться, а шататься по темени никто из нас не собирался. В данный момент разговаривать никто не хотел, так как все были погружены в свои мысли о предстоящем задании, но как только мы вошли в замок, я почувствовал, как во внутреннем кармане мантии подогрелось нечто, создавая несильный зуд на коже в месте касания через ткань. Коснувшись рукой кармана, я вспомнил, что положил туда связанное зеркало с министром. Флёр, Виктор, счастливо, махнул им рукой, удалившись в первый попавшийся коридор. Напоследок я успел заметить, как Крам махнул мне рукой, а Флёр бросала любопытные взгляды в мою сторону. Бросив короткую цепочку чар на отрезок коридора, отгородив себя от остального мира, я принял вызов на зеркале. «Министр, мистер Поттер, доброго вечера. Считаю своим долгом сообщить вам, что, последовав вашим словам по поводу Бартимиуса Крауча, мы допросили его помощника, Персиваля Уизли, в результате чего выяснили, что в поведении Барти закралось несколько странностей и было решено провести скрытое расследование путем наблюдения за ним. Несколько недель назад было замечено неизвестное нам лицо, входящее в контакт с Барти и насылающего на него Империус. Было решено захватить его при первой же возможности. Так вот, вчера Авроры захватили его и с помощью сыворотки правды смогли выяснить, что это был якобы покойный сын Крауча, Бартимиус Крауч-младший. Он успел подтвердить, что это он заставил своего отца подбросить ваше имя в кубок до того, как Дамблдор наложит свою защиту. Потом что-то произошло, и Крауч-младший умер в муках и криках, так что большего нам узнать не удалось. Невыразимцы предполагают, что это смерть из-за болевого шока, спровоцированного через черную метку. Так что теперь больше не будет шпиона рядом с вами, но зато есть подозрение, что шпион есть в Аврорате. Но, по крайней мере, я теперь почти точно уверен, что темный лорд жив. Спасибо, министр, за доверие. Я рад, что вы прислушались к моим словам, хотя не ожидал чего-то от человека вашего положения. Мистер Поттер, мы с вами союзники, так что мы равны, и ваши слова для меня столь же ценны, как и мои собственные. Было приятно, когда с тобой считаются. Хорошо, что вы избавили нас от одного шпиона, но есть вероятность, что он был не единственным, точнее, наверняка есть те, кто по доброй воле доносит темному лорду информацию из Хогвартса. Северус Снейп. С ним у меня клятвенная порука, так что он доносит только общедоступное. Вокруг полно студентов и среди них дети действующих пожирателей, так что все кончится только когда я дома окажусь. Ныне Хогвартс превратился для меня в скопище потенциальных врагов. Вы становитесь кем-то вроде Аластера, мистер Поттер, Скримджер коротко хохотнул, но я вас искренне понимаю, сам бы был настороже, оглядываясь каждые полшага на вашем месте. Что по вопросу Долорес Амбридж? Хорошо, что вы упомянули эту сотрудницу. Дело в том, что уволить ее не получится, хотя она мне уже изрядно попила крови. Она имеет поддержку в Визингомате во фракции чистокровных и может серьезно испортить нам некоторые дела в принятии ряда законопроектов и поправок на военное положение, что сейчас крайне важно. Но я решил пронаблюдать за ней, так что если будет замечено за ней серьезное правонарушение, то я буду реагировать соответствующе. Ясно, гнилое дерево укоренилось глубже, чем казалось. Можно и так сказать. Что ж, еще раз спасибо, министр, что рассказали. До связи, мистер Поттер. Все-таки приятно иметь прямой контакт прямо с верхушкой правительства. Никаких тебе нимфосов. Особенно хорошо, что министр прислушивается к моим словам. Все же зря канонный Поттер не пошел на контакт со Скримджером. Дипломат из него был так себе. Уперся в дурацкий принцип из-за сволочной ведьмы в розовом, когда на дворе война, вот и попал потом в ситуацию «лес мой, дом мой». Надо обрадовать Сириуса, единственного, кто в курсе моего союзничества со Скримджером. Драма семьи Крауч определенно придется по вкусу моему злопамятному крестному. В разговоре с крестным мы обговорили много проблем и решили, что, скорее всего, Том ждет подходящего времени для атаки на министерство, которое вполне удачно совпадает с днем третьего тура. Хотя, с малой долей вероятности он сейчас ищет способы заполучить пророчество, что делать с которым я так и не решил. С одной стороны, неизвестность пугает всех, так что стоит дать помариноваться в ней Ридблу, но с другой стороны, там ведь ничего в этом пророчестве нет толкового, если, конечно, оно точно такое же, как и в каноне. Вообще, штурм изъятию пророчества совершенно не мешает, так что проблема одна. Заодно мы пришли к мнению, что стоит докопаться до сути того проклятия, которым был проклят Дамблдор. Что-то уж больно лихо оно старика скосило, так что стоило бы его изучить. Решено было вытрясти все, что о нем известно, из мадам Помфри. Эту задачу возложили на ответственного Римуса, который с невозмутимостью ученого, всегда успешно завершавшего свои опыты, взялся за эту непосильную задачу. Проблема со всплесками эмоций назрела окончательно незадолго до третьего тура. Я начал часто психовать на некоторых докучливых фанаток, которым даже события после второго тура были по боку, тем более теперь, когда уехала Трейси, которая всем была известна статусом моей девушки. Собственно, я не понимал, из-за чего так сильно нервничаю, но даже малейшее глухое раздражение вызывало у меня целую волну одной эмоции – злости. Если же я видел что-то, что обычно могло бы вызвать у меня чувство эстетического удовольствия, то я ощущал восхищение, словно само творение небес воочию увидел. А если я мог когда-то порадоваться из-за чего-то, то теперь в подобной ситуации я готов был прыгать от пола до потолка, зацеловать всех встречных, пускать радугу из палочки и цветные мыльные пузыри. Собственно, в последних своих желаниях я раз и не сдержался, одарил всем этим Флитвика, который только счастливо запищал на весь зал во время собрания клуба боевой подготовки. А я всего лишь в очередной раз одолел Виктора, хотя я был уверен, дерись Крам с помощью своих любимых силовых заклинаний, то мы бы сравнялись, но и мои заклятия на данный момент не всегда получались полноценно из-за самопроизвольных всплесков эмоций. Конец моему терпению настал в тот момент, когда я с психу нокаутировал Крэбба локтем в челюсть снизу вверх, когда тот наступил мне на ногу, попытавшись протиснуться мимо через толпу слизеринцев. Мое действие было встречено тяжелым молчанием подземелий. Все ожидавшие начала занятий у Снейпа слизеринцы и пуффендуйцы заткнулись и уставились во все глаза на меня. Я пожал плечами, бросив фразу: «Он мне на ногу наступил». Потом я просто вернул Винсента в сознание взмахом палочки. Парень даже не понял, что произошло, да и не задавал вопросов. Зато теперь у всей школы будет о чем посудачить. Полагаю, от меня будут держаться подальше, чтобы ненароком на ногу не наступить. Примечание к части. Третий тур рядом, он близко. Он крадется под вашими окнами. Он дышит вам в спины. Проклятие Пиверелов. Глава 116. Оставалось меньше недели до третьего тура, когда мне приспичило решать эту наболевшую проблему с эмоциями. Естественно, я пошел с этим к Сириусу, который не смог мне отказать, тем более, как он и сам заметил, со мной творится что-то неправильное, так что готов был отправиться в Поттер Мэннер со мной, если я считаю, что там можно найти решение моей проблемы. Пока мы собирались на небольшую прогулку вне стен школы, студенты всех курсов лихорадочно готовились к экзаменам, которые мне зачли автоматом. Есть свои плюсы в том, чтобы быть чемпионом, однако. Перед самым нашим уходом нас застал врасплох хлопок появления домового эльфа, в котором я признал моего давешнего знакомого. «Привет, Бранки», – поздоровался я, припомнив, как зовут домовика. «Гарри Поттер, сэр», – Бранки хотел спросить, что делать Бранки, «сэр Гарри Поттер», – пропищало создание. «А почему ты не можешь делать то, что делал до этого?» Недоуменно спросил я, вспомнив, что я отделался от него, отдав в местную ватагу эльфов на эксплуатирование. Бранки работал в Хогвартсе на профессора Дамблдора, Гарри Поттер, сэр. А теперь его больше нет, сэр Гарри Поттер. Что делать Бранки? Работай на МакГонагалл, пожал плечами я. Бранки не может, сэр. Профессор МакГонагалл не настоящий директор. Бранки не может наняться к ненастоящему директору. Его нет, сэр Гарри Поттер. «Сожри тебя, Мантикора, я ничего не понял, но, видимо, надо куда-то тебя пристроить. Как думаешь, Сириус, могу я его к себе домой отправить в подсобные помощники к Тогге?» «Бы не стал. Но это я вообще не доверяю этим коротышкам, так что решать тебе», — безразлично пожал плечами Крестный. «Ладно, тогда отправишься с нами, Бранки, будешь помогать в моем доме домовику Тогге». «Спасибо, Гарри Поттер». «Сэр», — радостно попискивало создание. Отрекомендовав нового работника Тогге, я отправился в галерею к Игнатусу. Потому что больше ни к кому. Как я и говорил, я мало понимаю в этом, Гарольд. Возможно, что за всем этим кроется что-то иное, нежели то, что представлял я на тот момент в жизни, а новых знаний мне взять неоткуда. Думаю, что лучшим вариантом было бы посоветоваться со знающим о некромантии не понаслышке. Или хотя бы к ритуалисту тебе надо. Возможно, гоблины бы могли помочь за определенную плату. Их ритуалисты могли бы продиагностировать состояние твоей личности. Я поразмыслил над предложением Пиверелла и пришел к однозначному мнению. Нельзя мне к гоблинам с таким соваться, если они вычислят во мне две личности. Крах моей конспирации настанет быстро, а предугадывать действия гоблинов по этому поводу я не берусь. Нужен другой выход, а значит, надо найти некроманта, который бы ответил на мои вопросы. Некроманта, который бы ответил. Кадмуса бы на ковер сюда, но все портреты погибли в Пиверелл Касле. Точно. Как раньше до меня не дошло. Лорд Пиверелл, а могу ли я попытаться призвать вашего брата Кадма с помощью его же воскрешающего камня? Мои глаза наверняка горели фанатизмом в тот момент. Такой шанс воспользоваться легендарным артефактом. Это может сработать. Только приготовь точные вопросы заранее, иначе рискуешь истощить себя. И на всякий случай делай это в ритуальном зале. В мое время мы не задавались вопросом эманации магии, но сейчас некромантия под запретом все же. Хорошо, я все понял. Зажав в кулаке кольцо с камнем, стоя посреди ритуального зала, я глубоко вдохнул и выдохнул, после чего проворачивал три раза кольцо, проговаривая мысленно. Кадмус Пиверелл. Вот как-то сейчас задней мыслью мне пришло то, что можно ли поговорить с умершим, если вдруг он продал душу демону или еще каким-то образом воспользовался ей. От раздумий меня отвлек голос. «Кто ты?» Передо мной стоял высокий слегка худощавый мужчина с короткой жиденькой бородой. По сравнению с плечистым Игнатусом Кадмус был маловат. Не в коня корм что ли был. Видеть перед собой мужчину было странно, он словно бы и здесь и не здесь был. Он не выглядел жемчужным, как призрак, он не был идеально плотным, но цветной призрак. Что-то близкое к этому. Свет не задерживался на нем, как на живом. «Гарри Джеймс Пиверелл Поттер, лорд Пиверелл, лорд Поттер к вашим услугам», — коротко склонился я. «Хм, Пиверелл Поттер, говоришь?» Язвительный взгляд был немного неприятным. «Зачем же меня призвал потомок, мой или Игнатуса?» «Прямой потомок Игнатуса Пиверелла, вам наследую по магии. Я хотел просить вашего совета в вопросе решения проблем с даром, появившихся после принятия рода Пиверелл. Вот что я тебе скажу, парень, ты зря в это ввязался. Если Пивереллы прекратили свое существование, значит, были на то свои причины, и тебе точно не следовало откапывать кости этого рода. Как ты успел понять, удары некромантии свой огромный изъян. Расскажите же, в чем проблема, потому что в нынешней Британии ни одного знающего некроманта, насколько я могу судить, старался говорить с уважением, в то время, как мне отвечали только с пренебрежением. Кадмус вздохнул и немного пожевал губу прежде, чем заговорить. Каждого, кто имеет дар некромантии, ожидает неприятный сюрприз, серьезная опасность сразу же после инициации. Я вот только ума не приложу, как ты в своем возрасте умудрился пройти инициацию, хотя если лорд, последний в роду. Поднятие у мертвия само по себе, как часть темных искусств, не имеет последствий для человека. Но для начинающего некроманта это всегда происходит с объемным выплеском негативных эмоций. И вот отсюда начинаются последствия. Полагаю, ты уже в курсе, что постоянное использование заклятий, требующих эмоционального настроя, несет в себе возможность нарушения психики и расстройства личности. Так вот, с некромантом происходит именно это, только за один раз, из-за большого объема эмоций, в результате как бы раскалывается душа. Спросил я, пытаясь подсказать, имея страшную догадку. Душа, скорее личность, хотя это почти одно и то же. Можно сказать, что и раскалывается, и все из-за того, что столько злобы и ненависти от природы противоестественны человеку. Она словно рассыпается на составляющие природные части, на инстинкты и присущие им эмоции. Но не сразу, сначала будет казаться, что ты стал бесчувственным, хладнокровным, пока родовая магия будет пытаться защитить личность от ее разрушения, но потом ты будешь взрываться почти без повода. И как только ты сорвешься, погрузившись в одну из этих эмоций, отдавшись наиболее близкому тебе инстинкту, то станешь психом, маньяком, помешанным на одной цели, завязанной на единственном инстинкте. И как правило, для некромантов наиболее близкими инстинктами являются ненависть и любовь. Одно без другого, как правило, не существует, только если не отколоть от себя часть намеренно. Это проклятие, парень, это не дар, запомни. Что делать? Есть же средства, Игнатус говорил, что вы. Да, мой брат иногда любил сунуть нос в мои дела, проворчал Кадм, тебя есть только два выхода. Один из них маловероятен, второй тебе не понравится. Он вообще только психам нравится. Не томите, лорд Пиверел, у меня не так много сил, чтобы вас здесь удерживать. Кожей чувствовал, как воздух в помещении стал чуть горячее. Наиболее простой путь – поглотить другую личность, не отягощенную подобным проклятием некромантии. Поглотить? В шоке переспросил я, как дементор. Кто? Никогда ни о чем таком не слышал, в недоумении удивился Кадм. Они появились позже вас. Кажется, на маглах проводил опыты какой-то маньяк, и в результате появились эти твари, способные высасывать душу и поглощать счастливые эмоции. Очень похоже на то, что от них отрезали все остальные части личности, оставив лишь грусть в ее тяжелейшем виде, из-за чего они даже физической оболочки лишились. А как маглы, они скорее всего не могли стабилизироваться без магии, и потому для существования им требуются души. Кадм задумчиво бормотал свои размышления вслух. Есть один ритуал, который позволяет поглотить душу, в результате чего душа некроманта стабилизируется на продолжительное время, примерно на 5 лет. Но это не вся проблема, душа должна принадлежать магу, который попытался уничтожить важного члена твоего рода или весь род, неважно. У него должен быть долг перед твоим родом, чтобы ты смог усвоить душу. Этот процесс и так противоестественен, так если еще не обязанную служить роду душу попытаться привязать, то ты мертвым позавидуешь тогда. Становится понятно, откуда такая репутация у Пиверелов. Ну конечно, пробормотал я, предположив, что, скорее всего, Пивереллы специально провоцировали магов вокруг, а когда кто-нибудь срывался и нападал на них, его-то душу и пожирали. Меня аж передернуло от такой перспективы. В какую же задницу Иблиса я попал? Догадываюсь, о чем ты. Есть еще один вариант, который пытался использовать я, отказавшись от пожирания. Тебе нужен гаситель, человек, который будет стабилизировать твои эмоции. Как странно, что я предполагал обратное. Оказывается, мне нужен не человек-резонатор, а человек-амортизатор или демпфер по-другому. Это человек с даром эмпатического поглощения. Найдешь такого, будет тебе нормальное существование рядом с ним, вещал Кадм. Простите, что спрашиваю, но как вы справились с потерей невесты? Я имею в виду. Понял, что ты хотел спросить. Мне пришлось поглотить душу, так как я почти погрузился в свою ненависть. Тогда это все, лорд Пиверел. Спасибо за вашу помощь, вновь коротко поклонился прежде, чем отпустить удерживаемую мной незаметно для себя связь с духом Кадмуса. Тень призванного истаяла в воздухе с усмешкой. Я успел прочитать по губам насмешливо оброненное. Удачи. Я утер рукавом пот на лице и на ватных ногах отправился наружу из ритуального зала. После принятия ванны я отправился спать, проигнорировав призывы желудка к тому, чтобы что-нибудь употребить из пищи. Проспав ни много ни мало, но 3 часа точно, я умылся и отправился в столовую, попросив Тогги позвать к столу Сириуса, который наверняка окопался в гостиной за фужером хорошего вина и какой-нибудь книги, коротая время ожидания. Пересказав Сириусу все, что имело значение в моей ситуации, я получил хмурый взгляд в ответ. Мы порассуждали на тему, кто мог бы быть истинным врагом рода. Темный лорд отпадал по причине крестражей, а других и не было. Как таковых, можно, конечно, поплевать в лицо парочки пожирателей, и тогда можно ждать гостей с заготовленным ритуальным кругом и специальными инструментами ритуалиста-некроманта. Но даже Сириус понимал всю мерзость такого действа, но в перспективе отсрочить мое сумасшествие на 5 лет он был готов на многое, вот только поглощать-то душу не ему. Было решено вернуться к этому вопросу сразу после завершения турнира. Так что в плохом расположении духа нам пришлось возвращаться в Хогвартс. Оставшиеся дни до заключительного тура я старался пытаться контролировать свои вспышки, но на деле это было сложнее, чем на словах. Я не мог устоять перед тем, чтобы не высказать в лицо что-нибудь едкое какому-то семикурснику с Гриффиндора, в результате чего он чуть не кинулся на меня. Иногда у меня просыпалось чувство паранойи, будто бы за мной следят, хотя я никого не замечал, но... Как говорится, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Но тяжелее всего было справиться с чувством эстетического наслаждения при наблюдении Флёр и желанием. Какого Мордрида? Вот какого. Почему именно Флёр? Нет, согласен, она приятна глазу со всех сторон, но вот то, что я так пялюсь на нее, не осталось без внимания со стороны самой девушки, которая стала меня избегать. Я бы тоже боялся того, кто на меня так пялится, так что совершенно ее не виню. В такие моменты я пытался переключиться на задумчиво-мечтательное выражение Луны, погружаясь в истинное спокойствие. Один раз даже стал овоща напоминать в такой момент. Меня тогда Крам встряхнул, испугавшись, что со мной что-то не так, а я всего лишь залип немного. Ну подумаешь, слюну пустил, так расслабился. С кем не бывает, правда. У меня скоро со всеми этими вывертами начнется истерика, и тогда от Хогвартса камня на камне не останется. Мы договорились с министром, что на время тура я передам зеркало Сириусу, так как есть вероятность, что именно в этот день Томми решит попытаться взять власть в стране в свои руки. Все министерство будет в затаенном ожидании на всякий случай. При сообщении от министра, Сириус должен будет прихватить всех тех, кто преподавал в клубе боевой подготовки, кроме мадам Максим и Флитвика, но с Грюмом, и рвануть в министерство на помощь. В последний день перед туром пришло сообщение от Люциуса. Лучше уж пусть оно будет, чем я буду в неизвестности, не зная, просто ли ничего не знает Малфой или же Том и вправду ничего не планирует. Так вот, текст на ребре монеты был интригующим. После тура. Твое похищение. Вот так. Ждем гостей. Осталось понять, кто и как собирается это сделать. Я сообщил Сириусу, что Редбул запланировал мое похищение на завтра после тура, и тот сразу же разработал простой план. Сразу после тура, независимо от его результатов, я исчезаю под мантией невидимкой, а вместо меня во всех делах присутствует Тонкс в моем обличии. Если меня не сильно ранит в этом их туре и меня не закроют в больничном крыле, то должно сработать. Я также попросил Блэка лично настроить портал на кубке завтра и лично же его установить в центр лабиринта, как говорится, дабы избежать ненужных никому путешествий куда-либо, кроме как наружу из лабиринта. Также на всякий случай я передал крестному карту мародеров. Нам тут всякие лишние личности совершенно ни к чему. Примечание к части. Не все то пряник, что в глазури. Такой вот дар вышел. Почему-то, когда я читаю речь домовика, то представляю такого хлипкого рядового солдатика. Сами попробуйте прочитать таким образом, словно он отчитывается. Еще раз спасибо Сибосчин за идею какой-нибудь гадости вроде Певерелу. Самому мне просто некогда остановиться, чтобы наткнуться на подобные мысли, так что вы очень мне помогли. Тур 3. Бегущий в лабиринте. Часть 1. Примечание к части. Так, эту и следующую главу ведьма к Геральту не читать. Третий тур все еще на него обижен, ждите новой выкладки глав, а пока попейте чаек, займитесь делами, кыш-кыш. Глава 117. Утро 22 июня было для меня, наверное, лишь немногим лучше, чем для советского народа в 41-м. Ночью мне снился странный сон, в котором я в очередной раз оказался на больничной койке, только комната была больше похожа на современный Макгловский госпиталь. Я же в нем очнулся и, оглядываясь, заметил силуэт в дверях. В попытках разглядеть его я не преуспел. Проснувшись совершенно внезапно, я почувствовал разочарование из-за того, что не смог понять, кого я видел, хотя какое мне собственно должно быть дело до вывертов моего сознания. Но почему-то мне казалось это важным. Только стрелки, показывавшие 5:00 утра, добавляли еще большей тоски. И так как уснуть снова я уже не мог, вспоминая такой детальный сон, то пришлось отправляться в душ, после которого я решил немного размяться с помощью простых гимнастических упражнений. Когда подошло время завтрака, одним из первых придя в большой зал, я хмурый принялся за треклятую овсяную кашу, которая этим утром мне казалась не лучше клейстера. Запихав в себя достаточно пищи, чтобы не упасть в голодный обморок посреди задания, я отправился в спальню, чтобы прихватить помощника. Меч я изучил на наличие каких-либо магических примочек, но так ничего и не обнаружил, так что это был самый обыкновенный меч, у которого заточка была не лучше, чем у ножа для масла. Вероятно, от нас и не потребуется что-то им резать. Как и в предыдущие туры, на мне был защитный костюм из драконьей кожи, полагающийся каждому чемпиону, в руках лишь палочка и меч. Еще после душа я заметил в зеркале, что волосы мои стали достаточной длины, чтобы быть убранными в хвост, что я и сделал, сотворив себе атласную темно-зеленую ленту. Не бог весть что, но денек продержится, а там закажу себе что-нибудь элегантное или куплю в Хаксмиде. В тот момент, Когда я вернулся за мечом, я столкнулся с Драко, который уже выполз из койки и успел привести себя в порядок. И надо же было такому случиться, что сегодня Малфой решил уподобиться своему отцу, залезав по привычке челку назад, а сзади собрав волосы в такой же хвост, как и у меня. Только ленту Драко сделал себе, а возможно даже купил заранее цвета серебра, так что она выделялась чуть более светлой полоской в его волосах. Завидев меня, Драко застыл, а потом пробурчал что-то про плагиаторов. Видимо, ни у одного меня утро не задалось. Как-то все я вот не замечал, что мой друг тоже отращивает волосы. Его вечно прилизанная челка не позволяла заметить этот факт. А теперь мы стали будто походить на этаких братьев-близнецов, но имеющих разных отцов. В таком виде мы бы вполне могли сыграть в какой-нибудь пьесе, где Драко представлял бы свет и добро, а я наоборот, тьму и зло. Даже забавно вышло. Отправившись к полю в половину девятого, чтобы добрести туда немного раньше положенного времени, я вспомнил про то, что Сириус должен будет сорваться по звонку министра вместе с остальными, и нимфой в том числе, а значит, у нас осталась нестыковка в плане по смене меня и нимфы. Сириус встретил меня на выходе из школы, так что мы обговорили этот вопрос сразу же. В результате пришли к выводу, что Тонкс вместе с моей мантией придется оставить в Хогвартсе в случае вызова из министерства. Добравшись до локации для третьего тура, я обратил внимание на парящие в центре поля огромные зеркала, которые предположительно являлись теми самыми экранами. В один из дней, проведенных в больничном крыле после событий, последовавших после второго тура, я расспросил Блэка об этом изобретении, и он кратко пояснил, что они с Римусом зарегистрировали данное изобретение, как свое собственное в международном отделе магических изобретений. Так что за использование их чудо-экранов кем-либо теперь еще и денежка им будет капать в сейф. Собственно, деньги имели роль в данном случае именно для Римуса, так как у Блэка он ничего брать не станет, а так это будут им самим и заработанные, что явно повлияет на его самооценку. В третьем туре с трибун будет сложно увидеть происходящее внутри лабиринта, так что экраны замаскировали и защитили достаточно, чтобы не повредить случайно. Вскоре к точке сбора у края лабиринта подошли Флёр и Крам. Здесь имелась небольшая платформа из дерева. Ровно в 9 на нее вспрыгнул Бэгмин и применил к себе Сонорус. Доброе утро всем. Сегодня мы будем наблюдать заключительный этап турнира трех волшебников. Сегодня, наконец, определится победитель турнира. Нашим чемпионам предстоит преодолеть лабиринт с магическими ловушками, пройти мимо стража, что охраняет подход к кубку, прикоснувшись к которому один из них станет победителем. В этот раз помимо палочек с собой им можно взять полученные в результате прохождения второго тура мечи, которые пригодятся им на пути. Что ж, начнем. Мы имеем три входа в лабиринт, и первым выберет вход тот, у кого наибольшее количество очков. Так как во втором туре мы наблюдали командное прохождение задания, то решено было опираться на оценки первого тура, из чего мы получаем, что мистер Крам отправляется в лабиринт первым, за ним идет мистер Поттер, ну, и в оставшийся вход войдет мисс Делакур. Итак, по сигналу, мистер Крам. Виктор разумно выбрал центральный путь, чтобы иметь возможность держаться середины. Как только прозвучал звук выстрела, Виктор направился внутрь зеленой ловушки. За спиной Крама на наших глазах зелень срослась и не осталось даже намека на только что еще существовавший там проход. Дождавшись следующего сигнала, я отправился в левый, так как особой разницы в выборе я не видел. Еще до того, как я вошел в лабиринт, у меня вновь разыгралась паранойя. Знаете, когда вроде бы вокруг толпа народу, но кто-то все-таки подглядывает за тобой в щель. Лишь, когда за мной также срослась стеною зелень, я смог почувствовать себя спокойнее. Мне пришлось быстро сделать несколько шагов вперед, чтобы не стать частью стены. Внутри этого сооружения все звуки, идущие снаружи, казались приглушенными. Меня сразу же удивило то, что пути этого лабиринта отличаются от того, что я ожидал. А ожидал я обычный лабиринт с прямыми ходами и угловыми поворотами. А передо мной были пути изгибающиеся, словно змеи, так что буквально 4-5 метров вперед и уже неизвестно, что ждет тебя дальше, так что встретить опасность можно лишь на небольшом расстоянии, что не добавляло спокойствия. Этот неожиданный слом моего сознания сильно напрягал и утяжелял прохождение лабиринта. Если в варианте с прямыми ходами можно было ориентироваться на стороны света при выборе пути на перекрестках, то в нашем случае это было бесполезно, так как путь, на который ты ступаешь, может пойти совершенно под иным углом уже через 10 метров. Никакой логики, слепое тыканье. Первой моей ловушкой стала наглая Лиана, пожелавшая прихватить меня, когда я пытался заглянуть за поворот. От неожиданности я упал, отпрыгнув от прикосновения, но выставил вперед палочку. Меч я, кстати, благоразумно уменьшил до размера булавки и приклеил простеньким заклятием его к рукаву мантии, чтоб был под рукой, ежели что. Лиана, собственно, не найдя свою жертву в радиусе длины своего щупа, убралась обратно под покров изгороди. Стоит держаться в золотой середине от стен проходов. Так получилось, что отскочив от бешеного растения, я выскочил в другой извивающийся проход. Если я правильно представлял себе лабиринт сверху и свое положение в нем относительно центра, ближе к которому должны располагаться входы на подземный уровень, то этот путь был для меня в самый раз, если, конечно, он вдруг не вильнет сильно в сторону со всей своей неожиданностью. Сделав несколько осторожных шагов к ближайшему повороту, я никого за ним не увидел, так что двинулся вперед. И как только я это сделал, сквозь стену изгороди по правую руку от меня послышался громкий взрыв. А если учесть, что здесь все слышно приглушенно, то страшно было даже представить, какой на самом деле грохот происходил по ту сторону. Я остановился, надеясь прислушаться и понять, что происходит, но хлопки взрыва продолжились и, судя по всему, их источник двигался в мою сторону. На всякий случай я отошел с места возможного поражения неизвестным нечто. Через секунд 10 ровно на мое место кубарем вылетело тело, разламывая ветки изгороди. Я легко опознал в ободранной тушке крама, который определенно улепетывал от чего-то неприятного. Виктор не тот человек, который обычно так легко отступает под натиском противника, но он знает, когда стоит отступить, чтобы поискать другой путь к цели. И только если путь единственный, то он идет напролом, как в первом туре с драконом. Виктор поднялся, оглядываясь по сторонам, а потом отступил от щели в стене куста в сторону, явно чего-то опасаясь. «Виктор, я обозначил свое присутствие. Гарви, нет, блин, темный лорд, что с тобой произошло?» Я оценивающе посмотрел на Крама. Лицо и руки его были поцарапаны, к тому же от него исходил легкий запах гари. «Встретил двух тварей, с которыми ваш Хагрид весь год возился. Какая-то помесь огнекраба. Соплохвосты. Не повезло тебе, как ты сбежал от них. Они зашли с двух сторон моего коридора, так что у меня не было другого выхода, кроме как пробить одну из стен изгороди. От них же все заклинания отлетали. Повезло еще, что они занялись друг другом, пока я пролез сюда. Да уж, мне пока больше везло, но вряд ли это надолго». Во время разговора мы аккуратно продвигались по проходу. Наконец, добравшись до первой развилки, мы вновь разделились. Виктор пошел вправо, надеясь вернуться на прежний маршрут. Обойдя соплохвостов, я же двинулся налево в свой змееподобный коридор. Добравшись до его середины, я удивился, что ничего меня не атакует, не желает съесть или просто убить. Правда, позади раздавался какой-то подозрительный шорох. Сделав пару шагов в обратном направлении, я увидел, как стены коридора не спеша срастаются друг с другом, перекрывая пути к отступлению. Пришлось двигаться дальше в чуть ускоренном темпе, в результате чего я чуть не столкнулся нос к носу с гиппогрифом, который стоял на небольшом пятачке открытого пространства. Зверь яростно закричал, так как я наверняка нарушил его личное пространство, не выказав уважения, и поднялся на дыбы, норовя нанести удар острыми, как сталь, когтями. Такое знакомое действо. Сзади меня уже подобралась схлапывающаяся изгородь, отрезав мне путь, так что не мог отпрыгнуть назад, я взмолился и Мерлину, и Моргане, вжимаясь в ветви кустов слева от себя. Птица-зверь не успел сменить траекторию атаки полностью, так что лишь скоблинул по моему плечу когтистой лапой. Правда, с его весом и остротой когтей этого было достаточно, чтобы рука отозвалась болью. Драконья форма прекрасно спасла меня от проникающего ранения, но от ушибов в ней я не застрахован, так что моя левая рука теперь испытывала боль при любой попытке ее поднять. Из-за резкой боли в кровь выбросилась большая доля адреналина, так что у меня сразу застучало сердце о ребра так часто, что легкие не поспевали доставлять в кровь кислород. Я сделал резкий вдох, сморщившись от боли. Гиппогриф в это время попытался ударить меня таким же мощным, как и когти, клювом. Меня спасли лишь мои рефлексы.